Поездка. Так, парни. Профессор вошел в комнату и направился к своей кровати, из-под которой начал доставать экипировку. У нас задачка нарисовалась. Неужели? Дождались. Потягиваясь, проворчал Борода. Мы все внимание, шеф, добавил я. Короче, мужики, продолжил профессор, проверяя подсумки на бронежилете. Так как мы себя зарекомендовали отморозками без чувства самосохранения, нам надо будет сопроводить снайперов в Д, оставить их там и вернуться назад. Я вспомнил, как мы несколько недель назад загрузили наш пикап взрывчаткой из хрона боевиков, который нам нашел агент, и повезли это саперам, дабы они глянули для дальнейшей отправки СВУ отцам командирам. Примечание. СВУ — самодельное взрывное устройство. Там был и поезд смертника, начиненный подшипниками, и штатные гранаты, и самодельные. Пакет лежал у меня на коленях, и на каждой кочке профессор оборачивался и спрашивал: «Все норм?» «Ну, раз ты спросил, а я услышал, то значит норм», — отвечал ему я. Тогда еще сзади за кузов прицепился местный мальчишка на велосипеде, и все мои просьбы отвалить он игнорировал. Пришлось отпугнуть его щелчком переводчика огня на автомате. Пацан отцепился и свернул в переулок. В остальном все прошло без происшествий. СВУ мы довезли, саперы посмотрели, упаковали в ящик из-под снарядов, заполненный песком, и отправили на базу. И вот сейчас нам предстояло на двух машинах проехать маршрут продолжительностью 8 часов, в основном по пустынной местности, где где-то еще шлялись мобильные отряды бородатых недобитков. Больше беспокоила дорога обратно, так как поедем мы только втроем. Сборы заняли меньше часа, мы загрузились и выдвинулись. Дизельный «Хайлак» снайперов был пободрее нашего бензинового, поэтому постоянно приходилось их отдергивать, чтобы они не сильно гнали. На дороге попадались импровизированные блокпосты. Ковер, свернутый в рулон, выполнял роль лежачего полицейского, а на обочине стояла палатка, из которой выходили непонятные садыки без знаков отличия и, видя, что в машине Руси, возвращались обратно к наслаждению Мате. Посты были налеплены неприлично часто, и позже я понял, почему. Всю дорогу нам попадались небольшие грузовички, на 50-м я перестал считать. Причем те, что ехали в нашу сторону, ехали пустыми, а те, что двигались в противоположном направлении, были забиты тюками со всяким хламом и матрасами. Город Д недавно освободили, и, как обычно это бывает в тех краях, в него потекли караваны мародеров. Местные вояки быстро прочухали тему и решили срубить денег. Понаставили постов, и бедолаги-мародеры — нет. Вынуждены были отслюнявливать на каждом из них установленную плату. Дорога была долгой, и только заранее закупленные вкусняшки, музыка и разговоры делали ее немного интересной. Изначально мы должны были встретиться с Лисом, коллегой профессора из города Д, где-то в середине пути, около старинной крепости в населенном пункте Р, а затем он должен был нас довести до места назначения. Но у Лиса внезапно появились неотложные дела, и нам пришлось прибегнуть к помощи навигатора. Пустыня сменялась горной местностью, где приходилось сбавлять скорость, дабы не улететь в кювет и усиленно водить жалом по сторонам. Сформированной линии фронта не было, и нас могли поджидать неприятные бородатые сюрпризы. Но все обошлось. Когда до города Д оставалось километров 5, на профессора вышел Лис, уточнил, где мы находимся, сказал, что будет ждать нас на въезде в город у большой арки над дорогой. Лис стоял у машины новенького бронированного «Хайлакса» и выглядел как настоящий тактикульный убийца картона. Бежевые брюки и бежевая тактическая рубашка от 5.11, бейсболка и бронетопик. Иначе я это назвать не могу. На нем красовался какой-то сверхлегкий плитник, скорее не для защиты, а чтоб был. «С приездом, бродяги, в мою отчину!» — снимая свои «ИСС», максимально пытаясь изобразить интонацию бывалого, поприветствовал нас Лис. Примечание. ISTFC Systems — производитель защитных очков для силовых структур, правоохранительных органов, пожарно-спасательных служб и стрелкового спорта. Компания ASS является единственным официальным поставщиком очков для морской пехоты США. «Ёбаный покемон!» — сквозь зубы процедил профессор и уже громче. «Здорово, Лис! «Давай, показывай дорогу, ребят надо довести». «Не волновайтесь, папа Лис все покажет», — задорно сказал он и с важным видом пошел в свою машину. «Клоун, блядь», — выругался профессор. «Что ты так не любишь его?» — поинтересовался я у него. «Братан, да это такой жук хитро выдолбанный. Я ж с ним в одном подразделении служу. Это типичный папенькин сынок, которого засунули в хорошее место. Он как специалист глуп, как пробка». Пока мы беседовали, машина Лиса притормозила, и когда мы поравнялись с ней, он с важным видом изрек, что сначала надо заехать в штаб группировки и представиться генералу. «Надо так надо», — пробурчал профессор. Пока Лис и профессор были у генерала, мы с бородой и снайперами курили и травили байки. «Поехали!» — окликнул нас вышедший из штаба профессор, и пока мы с бородой садились в машину, он что-то эмоционально обсуждал с Лисом. Когда профессор сел, я думал, от хлопка его двери развалится весь наш трофейный Хайлакс. «Не, ну вы посмотрите на него!» Негодованию профессора не было предела. «Залетел, блядь, генералу, чуть не сбил меня. Вы не слышали тут хлопок? Это он так булками шлепнул перед Генсом и как выдаст... «Товарищ генерал, группу снайперов доставил!» «Кого он, блядь, доставил? Откуда? От въезда в город?» «Да забей, брат». Борода был, как всегда, спокоен. «Это же Лис. Ты первый день, что ли, его знаешь? Когда он щелкает булками, можно орехи колоть». Ехали мы недолго и в конце завернули на улицу, на которой стояли небольшие двухэтажные виллы. «Приехали, разгружайтесь», — сказал Лис и деловито добавил. «Мне надо отъехать по важным делам. Вон в той вилле командир отряда. У него можете все моменты по размещению уточнить», — сказал и был таков, как говорится. «Ну а мы пошли осматриваться». Нам показали виллу, где будут размещаться наши снайперы. Первый этаж был заставлен раскладушками, второй этаж был нежилой, там находились личные вещи хозяев, которые и предоставили эти виллы под проживание, а сами уехали в более безопасное место. Разместили ребят временно, пока не найдут другое место. В этом доме уже проживала группа, которая в данный момент находилась на боевой задаче. Ну а пока парни отправляли в Джаханам бородатых любителей экстремизма, мы вместе со снайперами заняли их раскладушки. Из ящика из-под боеприпасов ребята доставали свое самое драгоценное — вкусняшки из России. Сгущенку, Марсы, Сникерсы, Твиксы. Мы сообразили чай, кофе и решили перекусить. Ну а я вышел покурить на улицу, где и встретил своего товарища Аскета. «Как дела, братец?» — после объятий спросил я его. «Смотрю, загорел хорошо так». «Ага», — засмеялся Аскет. «Лучше всяких соляриев». «Да я вообще на базе, когда был, мне сказали, собирайся, на пару дней изгоняем». Ну, я все нужное покидал в рюкзак, баул там оставил. Вот 2 месяца уже тут кукую. Аскет засмеялся, затянулся и посмотрел в небо. «Тут Иги нас с квадриков кошмарят. Курить надо аккуратнее». Примечание. Иги — террористы группировки «Исламское государство», запрещенные в Российской Федерации. «Недавно ВПшникам в уличный душ закинули ВОК. 6/300 легких. И метко же суки кидают. В люк открытый Урала закинули». «Аскет!» Огромный бородатый берсерк в пыльном камуфляже и штурмовом бронежилете прервал наш диалог. «Хабиби, нам ехать надо, а ты еще с голой жопой организм травишь». «Да все-все, не ворчи». Аскет бросил сигарету и, подмигнув, сказал. «Увидимся на базе, братец. Бежать надо. Попроси там ребят за шмурдяком моим присмотреть, а то связи нет вообще с ними». «Добро», — сказал я, и, попрощавшись, зашел в дом. А там Борода и профессор увлеченно спорили. «Да нормально, профессор». Борода сидел на раскладушке и выпускал то и дело клубы дыма из своего вейпа. «Успеем проскочить всю жопу до темноты». «Тор тоже, как я понял, за то, чтобы сегодня вернуться?» — проворчал профессор, оборачиваясь на меня. «Да, конечно». Я закивал. «Нет, братцы, ночуем и едем с утра. Точка. Не обсуждается». «На нет и суда нет», — сказал Борода, укутываясь в одеяло. И затем добавил. «Душнило». «Эй, я все слышал!» — смеясь, ответил ему профессор. Ночь прошла относительно спокойно. Пару раз мы подрывались, потому что за окнами начиналась канонада стрелкотни, словно у нас под окнами сошлись в бою 2 роты. Как оказалось, это садыки отрабатывали по дронам ИГ из всего, что было. Наутро, попрощавшись со всеми, мы втроем двинулись в путь. Лис опять сопроводил нас до арки и, с пафосом шлифанув песок, умчал обратно по своим важным делам. Когда мы проезжали горную местность, посреди дороги мы увидели синий микроавтобус, изрешеченный пулями. Когда мы ехали, вчера его не было. Взяв оружие на изготовку, мы проскочили это место на повороте дороги. Ни следов тел, ни крови я не разглядел. «Все, мы поняли. Не говори ничего», — предвосхищая включение нудной пилорамы от профессора, сказал Борода. «Молодые зеленые. Ну, у тебя и чуйка, братец». На первом посту садыков мы рассказали им о машине, и когда поехали дальше, увидели, как их старший машет руками, а остальные сворачивают палатку и ковер и грузят на спрятанные за камнями мопеды. Что была за машина, кто ее расстрелял, где люди с нее, и что бы было, если бы мы поехали обратно под вечер, я до сих пор задаю себе эти вопросы. Торвальд.